Но в народе говорят, любовь и женское великодушие может делать чудеса и даже изменить поведение кикиморы, который станет незримой помощницей в домашнем хозяйстве. Ведь с кикиморой можно даже разговаривать, задавать ей вопросы. Она отвечает стуком в случае согласия. Ведь дом – это территория творения женщины. Она сотворяет это пространство таким, как хочет она, закладывая в него нужные ей энергии. Этой силой наделила ее природа. Ее задача в отношении дома – создать такое пространство, такую атмосферу, в которой ее родные будут отдыхать душой, напитываясь энергией для жизненных свершений. Любящей женщине подвластны все уровни мироздания, в том числе и такие, которые приходят к нам в виде домашних духов. Удачи во всех благих и созидательных деяниях семье вашей, славяне! Братья месяцы.